Максимально среднестатистическая. Люсинда. Максимально среднестатистическая. Крайне обыденно про письмо, в котором было написано «держи». Через 18 минут он ответил письмом, где было написано «спасибо». Она не проверяла телефон все время, пока ехала домой. Но когда она приехала домой, Гэвин все еще не ответил на сообщение «извини, если это было странно». Она подумала, не написать ли ему снова. «Извини, если то сообщение о том, было ли это странно, было странным». Но не написала, слава богу. Вместо этого она пошла в кино одна, что было нормально для женщины, не состоящей в отношениях. Однако ей было сложно сконцентрироваться на фильме, потому что она думала о том, как же хорошо, что она не может сейчас проверять телефон, и как к концу фильма, вероятно, сможет посмотреть на несколько новых сообщений от Гэвина или кого угодно другого, кто захотел ей написать. Как только фильм закончился, она достала телефон, и там не было ни одного нового сообщения. В ту ночь она положила телефон рядом с кроватью, но перевела его в режим «не беспокоить», чтобы он не разбудил ее, если ей придут новые сообщения. Но потом, ближе к полуночи, подумала, что это глупо, поэтому она выключила телефон. Но затем, в 2:14, она подумала, это глупо, поэтому включила телефон обратно. И, естественно, оказалось, что в 12:41 ей пришло сообщение от Гэвина со словами «это не было странно». И Люсинда подумала, окей. Значит, не было странно. На следующий день Люсинда была в офисе. Она выполняла свою работу надлежащим образом, когда ей пришло сообщение с незнакомого номера, в котором говорилось «У меня для тебя кое-что есть». Когда Люсинде приходили сообщения с незнакомых номеров, ей нравилось продолжать переписку как можно дольше, не спрашивая, кто это, чтобы посмотреть, получится ли у нее угадать. Это очень нормальное поведение для непримечательных людей. Так как их жизнь недостаточно захватывающая, они вынуждены создавать мелкие тайны сами для себя. И поскольку Люсинда была, у нее не было новых сообщений. На почте висело 31 новое письмо. Но они все были или по работе, или просто рассылки, от которых ей было лень отписаться. Она на секунду задумалась, что если через сотни лет, после того, как ее похоронят и окончательно забудут, ее последним сохранившимся наследием станет никогда не проверяемый почтовый ящик, который продолжит получать с десяток сообщений в день от почтовых ботов, которые понятия не имеют, что она давно умерла, и поэтому не интересуются 20% скидкой на вторую покупку в Сефора. Она обедала в одиночестве. Цезарь с кейлом и газировка. «Любишь ты эти цезари с кейлом?» — сказала секретарша Дебби, передавая Люсинде ее цезарь с кейлом. «Ага». «Ну, мне нравится лишний раз вспоминать, что если получить достаточное количество ударов ножом в сердце, рано или поздно в честь тебя назовут салат». Это была средняя шутка, но Дебби рассмеялась так, будто она была смешнее среднего, что было очень мило с ее стороны. Все были очень милы с Люсиндой последнее время, что только все ухудшало, потому что это означало, что они знают. Конечно, вряд ли они могли прям-таки знать, потому что никто на самом деле не знал. Ну, почти». Тот факт, что никто не знает, был неотъемлемой частью происходящего, одновременно и хороший, и плохой. Но все равно, каким-то образом люди узнали что-то, и поэтому они вели себя очень мило. На кухне шли разговоры о том, что нам всем надо быть помягче с Люсиндой, потому что у нее сейчас сложный период, хотя у Люсинды был не такой уж сложный период. У нее был обычный период в жизни, как у любого другого. Все было нормально, скучно и обычно, и довольно отстойно. Но и это было неплохо. Ровно в 14:18 к ней в кабинет заскочил Гэвин, чтобы спросить, закончила ли она собирать в один отчет все обращения в техподдержку за 45-дневный период, обозначенный в групповом иске как период взрыва Bluetooth-наушников. Люсинда сказала, что еще нет, но она сможет все отправить до конца часа. И она не сказала, что эта работа заняла у нее больше времени, чем обычно, поскольку новая большегрудая помощница по правовым вопросам, которую нанял Гэвин, имела очаровательное свойство путать код города и индекс. С учетом всего это было очень достойно не говорить об этом. Гэвин улыбнулся, что было очень мило, и Люсинда подумала, что со стороны Гэвина ужасно жестоко быть очень милым. И Гэвин сказал «Большое спасибо, Люсинда». «Без проблем», — сказала Люсинда. Гэвин еще раз улыбнулся и вышел. Люсинда открыла отчет, над которым работала, и под Гэвин сказал «Большое спасибо». Он не сказал большое спасибо красивой и бесконечно интересной. И когда она поехала к нему домой и вернулась в офис на следующий день в той же самой одежде, и все, кто проходил мимо ее аквариумного офиса по дороге в переговорную Н, могли это видеть, Она тоже чувствовала себя очень сексуальной, смелой, красивой и бесконечно интересной. И на протяжении следующих 5 месяцев и 8 дней, когда они с Гэвином топили друг друга в цунами сообщений, все эти общие шутки и маленькие наблюдения, а также периодические признания в духе «Боже, я не могла сконцентрироваться на презентации Андреа о сексуальных домогательствах, потому что все это время думала о том, как сильно хочу, чтобы ты сорвал с меня одежду и трахнул меня в своем офисе». Одно осознание того, что эти сообщения передавались во время важных собраний, перелетая над головами ничего не подозревающих коллег, всех этих коллег, живущих своими скучными, обычными, коллегскими жизнями, заставляла ее чувствовать себя сексуальной, смелой, красивой и бесконечно интересной. Но теперь она понимала, что это все было неправдой, потому что Люсинда не была сексуальной, смелой, красивой и бесконечно интересной. Она была обычной, среднестатистической, скучной и нормальной. И теперь она все это знала. Хотя, если честно, тайная часть ее вроде как знала это с самого начала. Куда бы она ни пошла, всюду были маленькие напоминания о том, какой же Люсиндой она была, как она была недостойна любого справления. Да и вообще, на кой черт нужны эти дурацкие маленькие коробочки апельсинового сока? Что, в этой фирме не слышали о бутылках? А затем она нечаянно вылила апельсиновый сок на рубашку и подумала, я этого заслуживаю. В конце дня Дебби спросила, не остается ли Люсинда работать допоздна и не понадобится ли ей ужин. И Люсинда ответила, нет. Она прошла мимо кабинета Гэвина, что напоминало ей о Гэвине. Она зашла в лифт, в котором целовала Гэвина по меньшей мере 100 раз, и подумала, как жестоко со стороны лифта напоминать ей об этом. Ёбаный лифт, как он посмел? На парковке она прошла мимо BMW Гэвина, припаркованного на парковочном месте Гэвина. По дороге домой она проехала мимо магазина с вывеской «Мы продаем коробки», что напомнило ей о том, как однажды она разозлилась на Гэвина, потому что он вечно подлизывался к Гарольду Вайсману и смеялся над всеми его шутками. «И, кстати», — сказала Люсинда, — «ты никогда не смеешься над моими шутками». И Гэвин сказал, «Это потому что твое чувство юмора — это пойти в магазин с большой вывеской «Мы продаем коробки» и спросить парня за прилавком, «Извините, а вы продаете коробки?» «Ага, это же очень смешно». Это было более-менее смешно в первый раз. «Нет же, это становится все смешнее с каждым разом». «Странно, что ты этого не понимаешь». Люсинда приготовила себе нутовую поленту на ужин, а затем нарочно представляла себе Гэвина в самом идиотском и несексуальном виде. Например, как в тот раз, когда они шли после обеда к машине Гэвина, и он сказал, «Только посмотри на этот симпатичный магазин растений». А Люсинда подумала, «Он что, назвал цветочный ларек магазином растений?» Люсинда представляла, как однажды включит эту историю в свое выступление, и все будут смеяться. Почему она должна была выступать? Где выступать? Это не имело значения. «Знаете», — продолжила Люсинда в своей воображаемой речи, «Гэвин — один из тех парней, которые считают, что ненависть к бранчу делают их уникальными». Толпа засмеялась. Это были коллеги из офиса, вместе со всеми друзьями Гэвина и Люсинды. «Гэвин — тот парень, который с удовольствием пошел бы в поход. Он с удовольствием пошел бы в поход, но только не в те выходные, когда ты его приглашаешь пойти с тобой в поход. Но да, ему очень нравится идея похода, он определенно готов пойти с тобой в поход. Со дня на день, если, конечно, сможет взять с собой дорогущий ортопедический матрас и усыпляющий генератор белого шума». Воображаемая толпа взорвалась смехом, а Гэвин вымученно улыбался, чтобы показать, что он не против того, чтобы над ним шутили. Но Люсинда знала, что на самом деле он был вне себя. Он всегда молча злился, когда она подкалывала его перед друзьями. Люсинда наслаждалась его болью. Но прежде чем она загнала шпильку еще глубже, Гэвин поднял брови и ухмыльнулся. Типа, ну что я могу сказать? Ты меня уделала, Люси. И за один миг Люсинда простила ему все. Она поняла, что на ней было надето свадебное платье. Почему? О нет, она произносила речь на своей свадьбе. Свадьбе с Гэвином. Что за ужас? Почему ее сознание так с ней поступает? Она немедленно прекратила что-либо воображать. Люсинда заползла в постель и подумала, когда лучше уволиться. Она знала, что не может уволиться сейчас, потому что тогда Гэвин будет считать, что она ушла из-за расставания, а она не хотела давать ему такое право. Она подумала о том, что можно было бы унизить Гэвина перед уходом, распечатать все грязные письма, которыми они обменивались с рабочих аккаунтов, и облепить ими стеклянные стены своего стеклянного кабинета, чтобы все увидели. «Что это, черт возьми, такое?» — скажет Гэвин, пока его коллеги и кураторы будут собираться вокруг кабинета Люсинды и погружаться в чтение их эпистолярного романа. Люсинда посмотрит на стены своего кабинета, залепленные распечатками, и притворится, что ничего не понимает. «Оу, я просто хотела немного уединиться в своем кабинете, поэтому заклеила стены. Я даже не обратила внимания, что печатаю. Но в любом случае, я увольняюсь». «Это не смешно, Люсинда!» — прокричал бы Гэвин, и Люсинда была бы вынуждена согласиться, что это было не смешно. Ну, не особенно. Возможно, Люсинда больше не могла быть смешной. Возможно, Гэвин был прав. Она с самого начала не была смешной. Люсинда представляла, как Гэвин врывается в ее кабинет, чтобы сорвать распечатанную переписку, и осознала, что это стало бы самым долгим временем, которое Гэвин когда-либо провел в ее кабинете. Люсинду осенило, что за все время их романа, а также за все время, что они работали вместе, все их главные разговоры происходили в его кабинете. Гэвин обожал просовывать голову в дверь Люсинды, чтобы попросить отчет, или кивать ей через стеклянную стену по пути в переговорную Энн. Но все важные события в их сексуальных и или рабочих отношениях проходили на его территории. Но еще раз, ее расставание с Гэвином не было причиной, по которой она хотела уволиться. Поэтому она не могла сделать это прямо сейчас. Она не могла уволиться любым образом, который подразумевал бы, что на ее решение хотя бы чуть-чуть повлиял Гэвин. Она думала о том, чтобы уйти из Вайсман, Зайтман и Кинси. С тех самых пор, как компания сделала Карен Гласман младшим партнером. А еще Люсинда с самого начала не хотела там работать. Она просто попала на эту работу так же, как она, казалось, вечно попадала во все подряд. Такой непримечательный человек, как Люсинда, не живет свою жизнь. Жизнь скорее разливается вокруг нее, занимая любое пустое пространство, которое может занять. На самом деле она даже не была уверена, что хотела быть юристом. Она просто пошла в Боулт-Холл, потому что вокруг нее ничего больше не происходило. И она подумала, что если продолжит обучение, то сможет не принимать важные решения еще хотя бы несколько лет. Гэвин всегда думал, что это было очень смешно — пойти в юридический вуз и сдать экзамен на получение права адвокатской практики просто ради интереса. И когда Люсинда пыталась объяснить, «Я не говорила, что это было просто ради интереса», Гэвин говорил, «Нет-нет, я понимаю». А потом они сделали Карен Гласман младшим партнером. По пути на работу Люсинда думала о повышении Карен Гласман. Она много думала об этом. Ей на самом деле нравилась Карен Гласман, и она была рада ее успеху. Не было серьезных оснований так много думать о ее повышении. Кроме того, что Люсинде было проще думать о повышении, нежели о результате этого повышения. О том, как Люсинда и Гэвин из-за этого сильно поссорились. Она спросила Гэвина, рассматривали ли партнеры хотя бы возможность сделать ее младшим партнером. А Гэвин сказал, «Ты же знаешь, я не могу ответить на этот вопрос». «Бу», — сказала Люсинда. «В чем вообще смысл состоять в тайных отношениях, если мы не будем шпионить друг для друга?» Гэвин обиделся на обвинение. Хотя формально никакого обвинения не было. Гэвин просто всегда во всем слышал обвинение. Что ему явно стоило бы обсудить со своим психотерапевтом, если бы он также не считал обвинением предложение Люсинды начать ходить к психотерапевту. «Единственная причина, по которой мы состоим в секретных отношениях, — пробормотал он, — в том, что ты не хотела идти в отдел кадров». «Да, но это только потому, что я хотела продолжать работать с тобой. Если бы мы пошли в отдел кадров, мне бы пришлось работать на Гарольда или Джоэла, и тогда я бы, наверное, убила себя». И это стало бы для меня новой, уже юридически обоснованной головной болью. Теперь Люсинда проводила утро, пытаясь не думать о том разговоре. Это было очень продуктивное утро. Ей удалось много о чем не думать. На обед она съела цезарь с кейлом. После обеда она переключилась на то, чтобы не думать о другом разговоре, о Карен Гласман. Том, который случился спустя 3 дня. Потому что она не могла оставить эту тему в покое. Тема Карен Гласман вызывала у Люсинды зуд. Она продолжала разнюхивать ситуацию. Подходила вплотную к лесу имени Карен Гласман и разбивала там лагерь, разводила костер и жарила бобы, пока однажды Гэвин, который с удовольствием сходил бы как-нибудь в поход, не взорвался. «Люси, хватит об этом говорить. Ты бы никогда не получила повышение Карен». «Почему нет?» «Да брось. Ты не можешь сравнивать себя с Карен. Она действительно относится к работе как к карьере. Она верит в то, что мы делаем. Я тоже верю. Люси, ты знаешь, что я имею в виду». Карен ужинает в офисе и работает допоздна каждый день. Я иногда тоже работаю допоздна. Нет, не работаешь. Ты раньше работала допоздна, но только для того, чтобы пофлиртовать со мной. Ты никогда мне не говорил, что я должна это делать. Я и не собираюсь говорить своей девушке, что она должна работать допоздна. Кроме того, Ты даже не особо хочешь быть юристом. Конечно, хочу, наверное. Да ладно, это все для тебя просто шутка. Ты постоянно пишешь шуточные отчеты о всяких The Bear Naked Ladies или типа того. Окей, прежде всего, группа называется Bear Naked Ladies, без артикля. Это правда. Люсинда однажды потратила несколько часов личного времени, составляя отчет о канадской рок-группе Bear Naked Ladies, в котором пыталась выяснить, специально ли главный вокалист Стивен Пейдж имитировал американский акцент. В их хите 1998 года «One Week» она заметила, что песня начинается со слов «It's been», но слово «been» произносится как «been», очень по-американски, в отличие от более канадского «been». Еще более заметно, что часто повторяемое в песне слово «sorry» произносится на американский манер как «sorry», вместо более округлого канадского «sorry». После прочесывания интернета в поисках видео и аудиоинтервью со Стивеном Пейджем она обнаружила, что в повседневном общении он произносит «been» по-канадски, а значит, он, намеренно или нет, использовал фальшивый американский акцент, когда записывал песню. Люсинда не смогла найти источники по этой теме, поэтому ей пришлось создать свои собственные теории, такие как А. Стивен Пейдж подавил свой канадский акцент, потому что кто-то сказал ему, что он будет более успешным на международной сцене, если будет звучать более по-американски. Б. Он неосознанно подавил свой акцент, потому что сам был согласен с этой мыслью. Или С. Песня поется от лица героя, живущего в Соединенных Штатах, и на самом деле является сатирой на американскую культуру. Поэтому да, Люсинда составила отчет о Bear Naked Ladies и отправила его нескольким другим юристам в офисе. Но это не означает, что она относилась к своей работе несерьезно. «Плюс», — продолжил Гэвин, — «ты постоянно поливаешь дерьмом Джоэла, говоришь, что он распускает руки». «Это не значит поливать дерьмом. Ты знаешь, что я имею в виду. А ты думаешь, Карен Гласман никогда не жалуется на Джоэла?» «Я просто говорю, что у вас с Карен разные цели. Ты этого не знаешь. Люси, будь честна с собой. Если бы мы завтра поженились, и я сказал бы, что тебе больше никогда не надо работать, ты бы все равно хотела строчить отчеты для Вайсман, Зайтман и Кинси». Видимо, воздуху стало невероятно неловко, и он покинул комнату, потому что Люсинде внезапно стало нечем дышать. «Это что еще за херня? Предложение руки и сердца?» «Нет, я просто предположил». «Предположил, что из меня не получится партнер, потому что на таких, как я, обычно женятся?» «Ты знаешь, что я не это имел в виду, правда?» «Знаю». «Хватит. Ты устала. Давай ложиться». Спустя 2 дня, 11:04 после этого разговора, Люсинда сидела в кабинете и работала над отчетом, посвященному тому, законно ли предлагать суп на курином бульоне бездомным вегетарианцам. И вдруг пришло сообщение от Гэвина. Он просил заглянуть к нему в кабинет. «Закрой, пожалуйста, дверь». Она закрыла. «Я должен перед тобой извиниться», — сказал он. «Нет. Вероятно, у меня было неверное представление о том, чего ты хочешь от этой работы. Думаю, наши отношения не давали мне мыслить ясно». Люсинда подумала, что это было довольно зрело с его стороны, учитывая все обстоятельства, поэтому она сказала: «Спасибо. Еще я думаю, что если ты так серьезно относишься к работе, возможно, нам не стоит больше этим заниматься». «Не стоит чем заниматься?» «Люсинда, пожалуйста, не делай вид, что не понимаешь». «Я не делаю вид», — сказала Люсинда. «Я реально не понимаю. Ты что, расстаешься со мной? Или увольняешь меня?» Гэвин рассмеялся и сказал: «О, боже, нет». Люсинда облегченно выдохнула и сказала: «Оу, окей. Ты не уволена. Мы просто расстаемся». Люсинда быстренько вдохнула обратно все то, что только что облегченно выдохнула, и прокричала: «Что?» «Пожалуйста, только не устраивай сцену», — сказал Гэвин. «Я делаю это, потому что забочусь о тебе. Ты расстаешься со мной на работе? Кто так поступает?» Но Люсинда знала, кто так поступает. Люди, которые не хотят, чтобы женщина, с которой они расстаются, устраивала сцену. «Нам не обязательно расставаться некрасиво. Правда в том, что ни один из нас никогда по-настоящему не понимал, чего ищет другой». Люсинда кивнула и отправилась к себе в кабинет. Она думала о том, как невероятно, что в одном разговоре Гэвину удалось расстаться с ней, а также не дать ей повышение, а также сказать: «Я должен перед тобой извиниться», так по-настоящему и не извинившись. Но теперь у Люсинды довольно неплохо получалось не думать ни о чем из этого. На самом деле, в ту ночь она долго не могла уснуть, потому что была полностью поглощена недуманием. Люсинда проснулась, была пятница, И она не могла поверить, как много времени должно было пройти, чтобы наступила пятница. Каждый прошедший день казался невероятно долгим, но при этом невероятно пустым. Эта неделя была бесконечной чередой моментов, каждый из которых был до упора набит пустотой. В конце дня Дебби появилась в дверном проеме Люсинды. «Тебе взять ужин?» — спросила она. «Не сегодня. Спасибо. Я скоро пойду». Дебби оглянулась по сторонам и затем зашла в кабинет Люсинды. «А можно с тобой поговорить? О взрывных овсяных кубиках с корицей и сахаром?» И Люсинда сказала. «Знаешь, я надеялась, ты захочешь поговорить об этом». «Наверное, это выглядело довольно странным. Просто я хотела подарить тебе только часы. Но Келли проверяет чеки на еду, и я подумала, что это выглядело бы не очень. А так как взрывные овсяные кубики с корицей и сахаром — пищевой продукт, формально все в порядке». Люсинда посмотрела на изображение бесплатных наручных часов с миньонами на коробке. «Почему ты хотела подарить мне часы, Дебби?» «Ну, иногда я смотрю на тебя, когда прохожу мимо твоего кабинета в переговорную Н. И...» «Смотришь на меня?» «Ну, не в плохом смысле. Я хотела сказать, что я тебя вижу». «Так. И я вижу, что ты часто проверяешь телефон. И каждый раз твое лицо делается таким сердитым. Мне так тебя жаль, что мне каждый раз хочется зайти и обняться. Но я знаю, что это неуместно. Поэтому подумала, может, если я подарю ей часы, ей не придется так часто проверять телефон». Люсинда снова посмотрела на коробку. Затем снова на Дебби. Она подумала о том, как же Дебби была чиста, молода и не испорчена. Она подумала о том, как грустно, что однажды Дебби влюбится в кого-то, кто сначала будет дорожить всем тем особенным, что в ней есть, но со временем научится относиться к ней как к должному. Она подумала о том, что этот человек явно не заслуживает Дебби, ведь он даже не понимает, какая это большая редкость — любовь столь нежного человека. «Знаешь, ты гораздо лучше, чем наша предыдущая секретарша». Дебби покраснела. «Оу, я просто стараюсь, как могу. Каждое утро я напоминаю себе, Дебби, ты стараешься, как можешь, и это все, что ты можешь делать, и этого достаточно». Люсинда осознала, что это, возможно, самый долгий разговор, который у них когда-либо был. «Я буду по тебе скучать, когда ты отправишься на юридический факультет», — сказала она. «Когда ты подаешь заявление?» Дебби рассмеялась. «О, боже, нет, я не... Нет, у меня бы никогда не получилось поступить на юридический. Я просто рада помогать людям в компании вроде этой. Я думаю, что работа, которую здесь делают все эти парни, очень важная и нужная. Только парни? Извини. И женщины тоже. Я не хотела никого обидеть». Люсинда улыбнулась. «Я думаю, из тебя получился бы хороший юрист. Ты очень наблюдательная. Тебе стоит сдать ЛСАТ». «Да я сдавала», — сказала Дебби. «Три раза». «Оу, все в порядке», — сказала Дебби. «Знаешь, сначала я была очень расстроена. Но суть в том, что все можно пережить, если пройдет достаточное количество времени. А это второй смысл, который я заложила в подарок с часами. Первый заключался в том, что теперь тебе не надо так часто смотреть на телефон. А второй — в том, чтобы напомнить тебе, что время идет. В большинстве случаев единственное, что можно сделать, это дать времени идти вперед». «Ну...» «Спасибо еще раз», — сказала Люсинда. Дебби кивнула. «Знаешь, я всегда думала, что буду изучать законы. Но теперь я вроде как живу свою жизнь по одному закону». «Эй, если этому не суждено случиться...» «Понимаешь?» «Ага», — сказала Люсинда. «Мне кажется, я как-то готовила отчет об этом законе». Дебби рассмеялась. «Ты очень смешно шутишь». «Окей», — подумала Люсинда. «Значит, я смешно шучу». «Нет», — она подумала, — «я очень смешно шучу. Я шучу выше среднего». В понедельник Гэвин зашел в офис Люсинды, чтобы узнать, как у нее продвигается отчет о том, может ли хорек считаться служебным животным в Колорадо. И Люсинда сказала, «Все продвигается хорошо. Спасибо». На самом деле, у нее и правда все продвигалось хорошо. В масштабах вселенной это, конечно, было не прям хорошо-хорошо, но гораздо лучше, чем плохо. «Клевые часы», — сказал Гэвин. «Миньоны». «Ага», — сказала Люсинда. «Миньоны». Она перевела взгляд на экран компьютера и вернулась к работе.